«А мне, собственно, на веру твою плевать», — ухмыльнулся тип в меховой жилетке. «Формально, все чисто. А уж если до кучи вспомнить, что жар-птица таки недавно молила в ночное небо о помощи. Ладно, допустим», — встряхнулся Чеширский. «Пусть бы даже у тебя и был повод в это влезть. Но учти, Серый, я тоже в своем праве. Проводник сам привел ее ко мне», — кивнул мастер на Машу. «Я только подогнал машину, а он открыл дверцу и лично усадил жар-птицу внутрь. Теперь это моя законная добыча», — подытожил Василий Рафаэлевич. «Будь иначе, я бы с тобой и разговаривать не стал», — бросил его собеседник. «То есть мы еще можем договориться?» — обнадежился Чеширский. «Конечно, ты отдаешь мне жар-птицу, а я делаю вид, будто не знаю, кто сдал меня морскому царю. Я тут ни при чем, это все Кощей, ври больше». «Да нет, правда, меня лягушка попросила, а без указки шефа она, сам знаешь, и не квакнет. Не согласился бы я, нашли бы кого другого, но ты согласился. Ну, типа извини, так вышло. Условия амнистии ты слышал, жар птицу не отдам. Значит, и никакого прощения, котик. Ну и нафь с тобой, волчара. Что ж, тогда защищайся». И тут, Маша ошалело вытаращила глаза. На том месте, где только что стоял тип в меховой жилетке, разом возник огромный, пожалуй, с такси размером, оскалившийся волк. В следующий миг Чеширский наконец выпустил ее руку, но девушка даже обрадоваться этому толком не успела. Василий Рафаэлевич уже тоже исчез, обернувшись исполинским, почти не уступавшим габаритами серому противнику, черным котом. Мастер-оборотень выгнул спину и свирепо зашипел. Его оппонент ответил яростным рыком. Еще секунда, и два гигантских зверя бросились друг на друга, сцепившись в бескомпромиссной схватке. «Давно надо было догадаться», — потерянно прошептала себе под нос Маша. «Но вообще, вот это я даю. В первый раз в жизни напилась, и сразу до белой горячки». С этой по-своему трезвой мыслью девушка и рухнула без чувств наземь. Глава 14. Иван. Ивану снился странный, но захватывающий сон. Юноша словно находился внутри гигантского черного кота. Нет, не сам был этим котом, тело зверя ему не подчинялось, а лишь смотрел на мир его глазами, слушал его ушами и ощущал его эмоции. Смесь безграничной ярости и подспудного страха. Ярости горячей схватки и страха возможного поражения, точнее, оного поражения последствий. Да, кот сражался с таким же здоровенным, как и он сам, дымчато-серым волком. И поначалу удача целиком и полностью была на его стороне. Первым же хлестким ударом когтистой лапы коту удалось в кровь располосовать ненавистную волчью морду. Еще бы чуть-чуть, и противник остался бы без глаза. Ответное же клацанье зубов прозвучало практически в холостую. Наградой врагу стал лишь клок черной шерсти в слюнявой пасти. Пока дезориентированный волк брезгливо отплевывался, кот снова успешно атаковал, распорол неприятелю неосторожно выставленную вперед лапу, на которую, запоздало отпрянув, тот тут же болезненно припал. Но дальше везение отчаянному черному бойцу уже будто бы начало изменять. Поврежденная лапа, если волка и замедлила, то не сильно, прыжок его был невероятно стремителен. Вот только что противников разделяло с дюжину шагов, и уже они рядом. От вражьих клыков кот снова худо-бедно увернулся, но вовсе уйти от столкновения не успел. Сокрушительно ударив с разбега плечом, серый злодей попросту опрокинул его на землю. Ловко перекатившись через спину, черный удалец снова вскочил на все четыре, и тут-то и отведал волчьих зубов. Укус пришелся в бочину и был страшен, кот истошно заорал от боли и лишь чудом вырвался. На отходе отмахнулся растопыренной пятерней, но на этот раз когти лишь безвредно скользнули по серой шкуре. Волк же не отступил, насев, хватанул оппонента за спину, чуть пониже холки, приподнял в воздух и хорошенько встряхнул. Кот лихорадочно задрыгал лапами, уже понимая, что едва ли спасется, и тут судьба, как видно, над ним смилостивилась. Он и сам не знал, куда и чем попал противнику, бил-то не глядя, но, вероятно, в какое-то уязвимое место. Может, в нос, может, в горло, а может, просто по уже нанесенной ране. Как бы то ни было, волк охнул и ослабил хват, позволив жертве высвободиться. Опомнился серый злодей спора, однако потрепанный кот среагировал еще быстрее. Нет, он уже не контратаковал, наоборот, стремглав припустил прочь, должно быть, рассудив, что с него довольно. А Иван открыл уже свои собственные глаза. Какое-то время сон его еще не отпускал. Юноша никак не мог сообразить, где находится, как сюда попал и что здесь делает. А затем справа что-то звонко лязгнуло, дыхнуло ночной свежестью, и над Иваном возникло смутно знакомое лицо, наискось перечеркнутое четырьмя глубокими кровоточащими порезами, алая струйка сбегала с них вниз по скуле. «Ты как, герой?» — услышал юноша заботливый вопрос. «А вы кто?» — вытаращился на окровавленное лицо Иван. «Так крепко уснул, что теперь своих не узнаешь», — хмыкнули ему в ответ. «Это же я, Серый. Ну, Сергей, а-а-а», — протянул юноша, признав наконец психомотоциклиста. «Ты весь в крови», — сообщил он ему затем, почему-то отринув вежливое «вы». «Снова авария?» «Да нет, просто пришлось тут кое-кого поучить уму-разуму», — бросил Сергей. «Да за меня не переживай, на мне все заживает, как на». «Хорошо, в общем, заживает. Сам-то цел, а то баюн чисто колыбельной мог и не ограничиться, с него станется и коготком контрольно полоснуть. Вроде цел, прислушавшись к себе, и не уловив в организме особого дискомфорта, помимо легкого шума в голове», — выговорил юноша. «А кто такой баю?» «Стоп!» — подорвался он, не договорив. Вспомнил, наконец, чем занимался до того, как уснуть. Обернулся налево. Маши рядом не было. «А где жар-птица?» — в панике спросил он. «И сколько сейчас времени?» «Да тут она, тут», как-то не обратив внимания на второй вопрос, успокоил его мотоциклист. «На улице возле машины лежит, спит, причем здоровым пьяным сном, а не колдовским наведенным, как некоторые. Чем ты ее так накачал, что теперь не добудится?» «Абсентом с шампанским», — на автомате ответил Иван. «Месье знает толк в извращениях», — с ухмылкой покачал головой его собеседник. «Идея была Милены», — зачем-то поделился лаврами с недавней напарницей юноша. «Милена, это ты не про мовку, что у Еги ошивается», — уточнил Сергей. «Ну да, про нее, тоже мне, нашел помощницу», — презрительно поморщился мотоциклист. «Не мог меня вызвать, уж я бы такого ни в жизнь не допустил». «Какого, такого?» — ушел от ответа Иван. Рассказывать, как отдал подарок Сергея первому встречному, ему не хотелось, даже несмотря на то, что зажигалка все равно не сработала, когда бомж от нее прикурил. «Ты еще не понял, подловили тебя», — принялся между тем растолковывать мотоциклист. «Кот Баюн подстерег, известный мерзавец, и почти увел твою жар-птицу. Хорошо, что я, скажем так, удачно мимо проходил. Кот Баюн, это такой большой и черный», — сообразил тут юноша. «Ну да, когда в своем истинном облике, как раз такой. А ты что, его видел? Ты же вроде спал, во сне и видел. А ты, получается», перед мысленным взором Ивана сам собой вырос второй из противников приснившейся ему битвы. «Серый волк я, кто же еще?» — охотно подтвердил его догадку собеседник. «Ладно, хватит болтать», — одернул он затем то ли сам себя, то ли собиравшегося уже задать новый вопрос юношу. «Грузим жар-птицу в машину, пока она там не простудилась на сырой землице». Мотоциклист подался назад, давая Ивану возможность выбраться из автомобиля, что юноша и сделал. Как и говорил Сергей, ага, серый волк. Маша лежала слева от такси и, сладко посапывая, спала. Нагнувшись над девушкой, Иван кое-как подхватил ее на руки, не такой уж и легенькой она, к слову, оказалось, даром что будущая жар-птица. С помощью мотоциклиста, тот, правда, действовал одной рукой, правой, левая у него, как заметил юноша, висела плетью. Он запихнул Машу в салон, усадил на заднее сиденье и пристегнул ремнем безопасности. «Ну все, теперь, к Яге», — обронил Серый, когда они управились. «Ты вроде тогда говорил, что мне лучше к Кощею обратиться», — припомнил Иван, хотя пропуск почему-то к Яге дал. «Пропуск?» — будто бы с легким недоумением переспросил волк. «Как бы то ни было, о Кощее забудь», — отмахнулся затем. «Поздняк метаться. У тебя сделка с кем? С Ягой. Вот к ней жар-птицу и вези. Тут уже без вариантов. Да и к Кощею у меня теперь есть некоторые вопросы», — задумчиво добавил он. «Понятно», — кивнул юноша. «Ну а раз понятно, садись за руль и газу», — велел Серый. «Эй, погоди», — нахмурился Иван. «Я за руль? Но это же чужая машина». «Считай, что теперь твоя». Его собеседник сделал пару пассов здоровой рукой, и в пальцах у него откуда ни возьмись появилась пластиковая папочка с какими-то бумагами, которую он и протянул юноше. «Что это?» — не понял тот. «Документы на машину, на твое имя. Так их, по крайней мере, воспримет любой, кто увидит. Ну и все остальное, что положено иметь таксисту, включая права, у тебя же, небось, при себе нет». «Вообще нет», — признался Иван. «Но водить умею, Поспешил он на всякий случай заверить тут же. «А доки, значит, все фальшивые?» «Да», — спросил затем. «А как ты хотел?» — усмехнулся волк. «Прямиком из Гипт, но не боись, смертные подделку нипочем не распознают». Внешне бумаги и впрямь выглядел вполне солидно. «А где настоящий таксист?» «Кстати», — завертел юноша головой, словно надеясь, что водитель терпеливо дожидается неподалеку. «А нафиг его знает?» — равнодушно пожал плечами Серый. «Спит, наверное, где-нибудь. И хорошо, если не вечным сном. Говорю же, баюн у нас такой. Кошмар», — поежился Иван. «Ладно, ты время-то не теряй, езжай уже. Кстати, о времени», — вспомнил тут юноша о том, что так и не получил в свое время ответа на этот немаловажный вопрос. Вытащил телефон, взглянул на экран и едва не выпал в осадок. «Твою ж налево, что еще такое?» — нахмурился волк. «Уже 23:45. Иван метнулся к водительской двери. «И что?» — не понял Серый. «Мы с Машей обязательно должны быть у Еги до полуночи». Плюхнувшись на сиденье, юноша судорожно потянулся к замку зажигания. «Это еще зачем?» — все еще не догонял его собеседник. «Завтра жар-птица исполняется 18. К этому моменту она уже должна находиться под контролем у Еги, иначе может вообще не преобразиться. Ключа, ни встроенного, ни автономного, в замке не было. Где же он, чтоб его? Ну что за напасть?» — всплеснул между тем руками волк. «Ладно, вылезай и садись сзади, с жар-птицей», — велел он затем. «Это еще зачем?» — растерялся Иван. «Ты хоть знаешь, где находишься?» — рявкнул в ответ Серый. «Нет, в Ясенево. За 15 минут отсюда до Золотого Сечения ни один смертный не доедет. А вот я, даже с одной рабочей рукой, могу попробовать. Эх, мне бы сейчас мой верный Харли!» — мечтательно пробормотал он. Юноша торопливо выскочил из такси, бросился вокруг машины. Сзади слева спала Маша. Пришлось зайти с противоположной стороны. «Там ключей нет», — сообщил он волку на бегу. «Кому нужны эти ключи?» — хмуро буркнул Серый, тенью метнувшись за руль. Через секунду двигатель послушно взревел, а еще через две, даже прежде, чем Иван успел захлопнуть свою дверцу, такси резко сдало назад, лихо развернулось, взвизгнув шинами, и желтой молнией понеслось по ночному городу. Вот это была поездочка. Под управлением Серого у такси словно крылья выросли. Казалось, оно и не едет, а летит над асфальтом. Может, кстати, так все и было, по крайней мере, временами. На поворотах, даже самых крутых, волк почти не притормаживал, если нужно было кого-то обогнать, навстречку через двойную сплошную выскакивал без колебаний, а на красный свет и не думал останавливаться. С десяток раз они лишь чудом разминулись с теми, кто добросовестно пересекал перекресток на зеленый. Благо хоть в этот поздний час транспорта на улицах было не так много, как в разгар дня. При такой манере езды переключать передачи Серому почти не приходилось, но, если все же доводилось, однорукий водитель просто бросал руль, кажется, удерживая тот коленом, а может и нет. В такие моменты Иван предпочитал тупо зажмуриваться. Сам он мертвой хваткой вцепился в ручку над дверью, но левой рукой все же пытался в меру сил страховать беспомощную Машу, несмотря на ремень, мотала девушку немилосердно. Просыпаться та, впрочем, и не собиралась. Не имея свободных рук, за неумолимо улетавшими минутами Иван пытался краем глаза следить по электронным часам на приборной панели такси, но после того, как волк запустил двигатель без ключа, те сбились и начали отсчет с нуля, так что время по ним можно было сейчас определить весьма условно. С другой стороны, если покажут 15 минут, значит, точно опоздали. Где-то в районе Нахимовского проспекта, оглашая окрестности воем сирены и хрипом матюгальника, в погоню за ними устремилась полицейская машина, но вскоре безнадежно отстала. Зато потом, на Садовом кольце, их подкараулили сразу два патрульных автомобиля. Серый проскочил между ними, кажется, ненадолго поставив при этом такси на два колеса, но из-за поворота выскочила еще парочка преследователей с сине-красными мигалками. И еще один пер против потока навстречу. Обкладывают, словно флажками. Сердито проворчал волк. Вроде впритык, но успеваем, продолжил он через несколько секунд, сворачивая в переулок, тем самым заодно и уходя от лобового столкновения. Значится, так, к Яге мне ходу нет. Я дам по тормозам у арки, а ты скоренько выскакивай, хватай в охапку жар-птицу и живо тащи в бабкину резиденцию. Этих, мотнул он головой на полицию у них на хвосте, я уведу за собой, главное, чтобы они не успели заметить, как ты в арку нырнешь. И на том, «Полагаю, мы с тобой в полном расчете», — отчеканил под конец сухо. «Все ясно, угу», — выдавил Иван. «Тогда приготовься. На счет три, рви. Один, два, пошел». Уйдя напоследок в занос, такси резко остановилось. Словно пробка из бутылки шампанского вылетев из него, юноша в три прыжка обогнул машину, быстро, но за это время Серый успел дотянуться изнутри до М-шиной дверцы и распахнуть ее навстречу Ивану. Все, что тому теперь оставалось, отстегнуть ремень и выдернуть спящую спутницу из салона. Под аккомпанемент надсадного рева вновь сорвавшегося с места желтого автомобиля юноша с Машей на руках вбежал в арку. Впереди уже был виден заветный спуск в полуподвал золотого сечения, и в этот момент кроссовка юноши за что-то предательски зацепилась. Сделав по инерции еще пару уже практически неконтролируемых косолапых шагов, Иван упал. Голову Маши от встречи с плиткой дворика ему кое-как уберечь удалось, но сам он грохнулся капитально, дернулся подняться, и опять со стоном рухнул, лодыжку прострелила болью, и нога подогнулась. А вот девушку даже это не разбудило. Зарычав от злости и отчаяния, со второй попытки Иван все же встал, снова взвалил на себя бесценную ношу, и, в голос проклиная все русские народные сказки скопом, заковылял к входу в фитнес-клуб. По пути чуть не наступил на невесть откуда взявшуюся огромную, с две ладони, наверное, жабу, с булькающим кваканьем та выпрыгнула у него из-под ног в самый последний момент, заставив лишний раз сбиться с и без того неровного шага. В полуподвал по ступенькам юноша уже почти сползал, и, конечно же, не увидел, как, доскакав до арки, давишняя жаба, а может, гигантская лягушка, кто их в такой темноте различит, вдруг обернулась одетой во все зеленой девицей с серебристой короной заколки в темных волосах. Торопливо достав из кармана смартфон, она глянула на время. Часы показывали 00:01 новых суток. Холодно улыбнувшись увиденному, девица спрятала гаджет, присела на корточки и принялась аккуратно сматывать натянутую ранее через проход арки почти невидимую в ночной темноте леску. Василиса. Когда Василиса вернулась в контору, шеф, несмотря на поздний час, был еще у себя. Поблагодарив и отпустив домой смертную секретаршу, подменявшую ее в приемной на время вылазки на Арбат, лягушка зашла в кабинет мэра. «Повелитель, разрешите вопрос?» Об опоздании Ивана к полуночи она доложила еще по телефону, теперь же собиралась развеять собственное недоумение. «Да, конечно», — добродушно кивнул бессмертный. «Почему нельзя было просто позволить Баюну увести у проводника жар-птицу? Зачем наускивать на него Серого? Из-за волчары все едва не пошло прахом. А если кот ненароком проболтался насчет морского царя, то вдобавок у Серого теперь на нас зуб. То, что иначе критично пострадал бы герой-посредник, по-твоему, не в счет?» — усмехнулся Кощей. «Честно, да, не в счет», — холодно кивнула референт. «И это ты зря. Смертный герой, товар штучный, разбрасываться такими не резон. Если что, нового вербовать — целая история. Повелитель, но ведь жар-птица — несравнимо большая ценность», — неуверенно начала Василиса. «Тоже верно, а подохла бы она у кошака, и все, привет, нет, понятно, что у Баюна ее нужно было бы сразу отобрать. А как ты себе это представляешь?» — развел руками шеф. «Отобрать, на каком основании? Добром бы котейка такую добычу нипочем не отдал. Даже мне, подрядить того же Серого, или другого наемника, жар-птицу у него выкрасть, так потом ее такую фиг легализуешь. Эта бабка, съела бы и забыла, а у нас долгосрочный проект. В общем, бессмертного тут было бы никак не обойтись, ведь только такой вправе законно умыкнуть жар-птицу из жадных лап нечисти». Хохотнул он. «А ты его, почитай, уже в расход списала. Но сейчас жар-птица вообще уйди», — напомнила лягушка. «Да Иван этот ваш драгоценный где-то там же ошивается. Вот только к полуночи они не успели», — хитро прищурился Кощей. «Благодаря олуху котяре, и умница тебе. И теперь преображение несчастной девушки всяко не пройдет без осложнений. Бабка это прекрасно понимает и попусту рисковать не станет, то есть начнет предпринимать меры. И я знаю какие. А значит, игра продолжается. Приз все еще на кону. И каков наш следующий ход, повелитель?» Благоговейно осведомилась у шефа референт. «Скоро увидишь», — лукаво подмигнул ей бессмертный. Глава 15. Иван. Всего ведь на какую-то минуту не уложился. В отчаянии всплеснул руками Иван. Чтобы завалить работу, с лихвой хватило бы и секундного опоздания, — угрюмо буркнула Яга. Хозяйка, сменившая свой спортивный костюм на длинное черное платье с белым кружевным жабо, сидела на лавке, облокотившись локтями на стол и подперев голову ладонями. Юноше тоже было предложено присаживаться, любезно, но не слишком настойчиво, и, проигнорировав приглашение, теперь он бешеным маятником метался по избушке из угла в угол. Поврежденная во дворе нога его уже почти не беспокоила. Яга над ней что-то тихонечко пошептала, дунула, плюнула, и боль отступила. Но прежде, чем уделить время Ивану, женщина на пару со старухой Кикиморой забрали у юноши спящую Машу и подоханье безымянной служанки и молчаливое покачивание головой хозяйки утащили в одну из скрытых за декоративными стенными панелями задних комнат. Он захромал было за ними, но Яга зыркнула на него своими мертвыми глазами, и подошвы Ивана словно в пол вросли. Так он и простоял на месте, не в силах пошевелиться, минут пять, а может и десять, пока не вернулась хозяйка, уже одна, без Кикиморы. Тогда ни на какие вопросы юноши она не ответила, лишь обронила укоризненно. Мог бы, вообще-то, и поторопиться, хотя бы ради матушки. Затем велела задрать штанину, прицокнула языком, присела на корточки перед юношей и занялась его травмой. А покончив с этим делом, переместилась за стол и спросила сварливо: «Милку-то мою где потерял? Тормоз перестройки? Почему перестройки? Какой перестройки? Или это она про несостоявшееся преображение жар птицы?» Мы разделились, отвечая между тем на вопрос, решил прикрыть загулявшую напарницу Иван. Согласитесь, было бы немного странно уводить одну девушку из бара на пару с другой. На самом деле, тогда он об этом вовсе не думал, просто вдохновенно клеившая бармена Мавка сама не захотела уходить. Но ведь мог же рассудить и так, а прежде она мне очень помогла, сам не зная зачем, продолжил юноша отмазывать Милену. «Вижу я, как она тебе помогла», — кивнула Яга на ходики на стене. В прошлый раз в избушке Иван их как-то и не заметил, да и сейчас обратил внимание только после этого движения головой собеседницы. «И что теперь будет?» — убитым голосом спросил он, уже не в первый раз и, конечно же, имея в виду вовсе не судьбу Мавки. «Что будет, что будет?» Для разнообразия вопрос по существу хозяйка мимо ушей не пропустила и поняла правильно. Хвала Нави, заветную полночь наша будущая жар-птица проспала. Начало бы бесконтрольно воплощаться, ни на что всерьез повлиять мы бы уже не смогли. Но во сне не преобразишься, так что, почитай, дарована нам своего рода отсрочка. То есть все в порядке, просиял юноша. Если бы, поморщилась, словно от зубной боли, Яга, самый благоприятный момент для старта своего воплощения жар-птица пропустила. И теперь путь, который нам с ней предстоит пройти, сделался в дюжину раз тернистее. Но окончательно ничего пока не потеряно, настаивал на надежде Иван. Так-то да, я девицу заговоренным веретеном уколола и в хрустальный гроб уложила, теперь ненароком не проснется, проспит столько, сколько понадобится, успеем подготовиться. Это хорошо, облегченно выдохнул юноша. Ну да, могло быть хуже, кивнула хозяйка, но могло и куда лучше. Эх, ладно, утро вечера мудренее, заявила она затем, сонно зевнув. Пойду-ка я вздремну, да и ты, добрый молодец, ложись почивать. Кикимора тебе постелит, и одежку твою ей отдай. Постирает да залатает, вон, вымазался да оборвался, как неприкаянный домовой. Растерялся от такого оборота Иван. Может, я лучше домой пока поеду, там и переоденусь, надо признать. При падении он действительно порвал джинсы на коленке и рубашку на локте. А утром вернусь, не лучше, отрезала Яга таким тоном, что спорить юноша не рискнул. Эй, Кикимора, хлопнула она в ладоши, из-за стенной панели высунула нос служанка. Все устрою, хозяйка, не дожидаясь приказаний, заверила она. Ступай за ней, велела Яга. Так Иван и сделал. Прежде, чем попасть в отведенную ему спальню, юноше пришлось пройти через ту самую комнату, где хозяйка недавно оставила Машу. Давешние слова Яги про хрустальный гроб Иван почему-то не воспринял всерьез, должно быть, подсознательно решив, что это лишь некое фигуральное выражение, но все оказалось абсолютно взаправду. Несостоявшаяся пока жар птица покоилась в вознесенном на постамент прозрачном прямоугольном ящике, накрытом сверху золотой крышкой. Перед тем, как поместить внутрь Яга с Кикиморой Машу зачем-то полностью раздели, и выставленные на показ острые девичьи груди плавно вздымались в такт ровному дыханию спящей. Иван поспешил отвернуться. Нагота Маши выглядела совсем не так, как у той же Милены. Пялиться на голую Мавку будто бы было совершенно незазорно, хотя иногда и чревато, а тут юноша своего непрошенного взгляда попросту устыдился. В следующей за Машиной комнате, тесной, но уютной, Ивана ждал узкий раскладной диванчик. Кикимора по-быстрому его застелила, старательно взбила подушку и замерла, должно быть, в ожидании снятой одежды. Хаем, а удобство тут где? Осведомился юноша, оглядевшись вокруг. Ну, уборная, старуха указала на почти незаметную дверцу позади платяного шкафчика. Туда Иван для начала и направился. Вернувшись минут через пять, Кикимора так и стояла на прежнем месте, разделся, все же не догола, и отдал вещи служанке, предварительно вытряхнув все из карманов. Сцапав полученные, старуха убралась во свояси. Уже когда дверь за ней закрылась, юноша сообразил, что не спросил, можно ли где-то тут подзарядить телефон. Батарея показывала жалкие 23%. Дома бы с этим, понятно, никаких сложностей не возникло, а тут могло к утру стать проблемой. Но Кикимора уже ушла, а бежать за ней, мимо хрустального гроба, Иван как-то не сподобился. Вместо этого лег на кровать, укрылся одеялом, с мыслью, что едва ли сумеет легко заснуть в таком месте, да после всего, что произошло, и моментально отрубился. «Ну что я могу тебе сказать, добрый молодец», с расстановкой начала хозяйка, намазывая на хлебный ломоть толстый слой желтого сливочного масла. «Есть у меня для тебя две вести, как водится, подобно противоположным сторонам медали, отрадная, и такая себе, с которой велишь начать». Разговор Яга затеяла за завтраком, к которому служанка подала уже упомянутый хлеб с маслом и горшочек манной каши. Иван такую, кажется, с детского сада не ел, а тут вынужденно попробовал, вроде и ничего. Если бы еще ему сейчас было до угощения, одетый во все чистое и аккуратно чиненное, даже зная, где вчера зияли дыры, он с трудом отыскал места приложения ночных усилий Кикиморы, с полностью заряженным телефоном в кармане. В ответ на заданный ей вопрос старуха просто забрала его гаджет и уже через минуту вернула, на 100%, чудеса да и только. Юноша вскинул голову. «Начинайте, пожалуй, с отрадной, мудрый выбор», — одобрительно кивнула хозяйка. «Итак, новость хорошая. Заглянула я, скажем так, за горизонт событий, и прочла там, что миссия твоя как проводника считается исполненной. Жар-птицу ты привел, как и обещал, а что к полуночи не успел, то не твоя проблема, а моя как повитухи. В общем, смерти лютой мучительной покамест не опасайся, минула она тебя стороной. И в самом деле хорошая новость», не мог не признать Иван, все же, пожалуй, испытавший от услышанного несколько меньшее облегчение, чем следовало бы. Так уж вышло, что об угрозе, вроде как нависавшей над ним в случае провала похода за жар-птицей, он последнее время особо не думал. Защитная реакция психики, наверное, такая, как бы то ни было, куда больше юноша переживал о другом, о судьбе Маши, о больной матери. «Кстати, а с этим-то теперь как, а что насчет пирожар птицы?» – быстро спросил Иван. «Ведь раз миссия выполнена, награду я заслужил, а вот это и есть вторая сторона медали», – закончила готовить свой бутерброд хозяйка, но сразу есть тот не стала, отложила. «Награда тебе, Ваня, и впрямь полагается богатая, тут спору нет, но обещанного пирожар птицы у меня, сам знаешь, пока мест не имеется», – развела она руками. «Так что хочешь, злато тебе отсыплю. Хочешь, серебра отмерю, еще природными каменьями драгоценными расплатиться могу, но брать их не советую, в мире смертных они нынче не в особой цене. Искусственные навострились штамповать, деньгами моей маме не поможешь», — поджав губы, заявил юноша. «Это верно», — не стала спорить Яга. «Но что делать-то? Посмотрела я на рассвете свежим взглядом на нашу жар-птицу. Слабенькая, кровь в жилах жиденькая. Чтобы такая, да без осложнений преобразилась, пропустив первую полночь, а очень придется постараться». «Ну так постарайтесь», — раздраженно буркнул Иван. «И постараюсь, но, увы, далеко не все в моей власти. Отвары тут нужны особые, и почти все ингредиенты для оных у меня найдутся, но один, самый важный, достать будет сложно и долго, коли сама этим займусь. Но мне-то что, я уже, почитай, никуда и не тороплюсь. Над жар-птицей нашей тоже не каплет, спит себе и спит, хоть неделю так может, хоть год, да хоть 30 лет. А вот у матушки твоей 30 лет в запасе нету», — жестко выдала хозяйка. «И года нет, и даже недели. Дня 4 жизни ей осталось, от силы, 5. «С чего вы так уверены?» — нахмурился юноша. «Да уж есть с чего. Не первая она такая на моем веку и не 21-я даже. Что называется, плавали, знаем. А нельзя все же как-то поторопиться с добычей этих ваших секретных ингредиентов? — осведомился Иван. «Можно управиться побыстрее», — охотно сообщила хозяйка, «но лишь при одном непременном условии». «При каком?» — непроизвольно подался вперед юноша. «Если ты согласишься в этом помочь, я готов», — не задумываясь выпалил он. «И даже не спросишь, что от тебя потребуется», — усмехнулась Яга. «Да какая ра!» — начал был Иван, но тут же сам себя и одернул. «Хотя нет, спросить спрошу». С некоторым даже вызовом воззрился он на собеседницу. «Вот и правильно», — кивнула та. «Благо за спрос у нас нынче не секут. Итак, слушай, чтобы помочь жар-птице воплотиться, нужен мне, помимо всего прочего, фунт белоярого пшена. А фунт это сколько?» — на автомате уточнил юноша. «Чуть меньше 410 грамм», — поведала хозяйка. «Так вот, белоярово пшено», — вернулась она к своему рассказу. «Редкость эта по нынешним временам неимоверная. Есть у меня несколько зернышек, но вырастить из них урожай – дело долгих месяцев, это если вообще прорастут да взойдут, а в потребном нам количестве белоярово пшено на всей Руси сыщется только в двух амбарах – у Кощея, да у морского царя, и, к сожалению, ни тот, ни другой мне ни золотника, ни грамма, не уступит. Единственное, что остается, фунт пшена у них из-под замк выкрасть, и провернуть это должен смертный». Таков уж уклад, опять же не всякий смертный подойдет, а только тот, что в делах нечисти уже по уши замешан, то есть единственный возможный кандидат во взломщики, ты, Ваня, глубокомысленно прокомментировал услышанное юноша, к Кощею, понятное дело, тебя не отправлю, как ни подступись, гиблая это была бы затея, продолжила между тем Яга, а вот в закромах морского царя счастье попытать предложу, у морского царя, неуверенно переспросил Иван. Это, получается, куда-нибудь в Крым ехать надо, или в Сочи, тоже ведь время займет, никуда ехать не надо, махнула рукой хозяйка. Москва, порт Пяти морей, слышал такое, здесь главный водяной живет, неподалеку, и сейчас как раз самый благоприятный момент, чтобы наведаться к нему за пшеном. На медне один глупый фрилансер, твой знакомец Серый, к слову, пытался украсть у морского царя гусли самогуды, ценная вещица, спору нет, но кто ж так, в лоб, работает-то, повязали водяные волчару конечно же, но уже на обратном пути, с гуслями под мышкой, почти ушел то есть, морской царь после этого впал в паранойю, и стянул почти всю наличную охрану к сокровищнице, а пшено он, как и положено, в амбаре хранит, не во дворце даже, туда, конечно, тоже не просто тайком пробраться, но и не невозможно, этим ты и займешься, подытожила Яга. Принесешь мне фунт белоярого пшена, не пройдет и дня, как получишь перо, ну и злато-серебро в придачу, за двойные-то труды, так как, добрый молодец, берешься за работенку, хаем, юноша замялся, взяться-то возьмусь, выхода у меня нет, но, вы правда думаете, что мне такое по силам, морской царь, водяные, белоярое пшено, белоярово, поправила его собеседница, пшено, белоярово. «Вот видите, я тут и в словах-то путаюсь», — вздохнул Иван. «А как дойдет до дела, так ни один же на него пойдешь», — пожала плечами хозяйка. «С помощником, во всем этом бедлами худо-бедно шарящим, с Миленой», — предположил юноша. Милка так и не воротилась еще, кисло скривилась Яга. «Ох и задам же дурехе, когда наконец появится», — посулила она куда-то в потолок. «Но у тебя и без нее помощник есть», — снова перевела хозяйка пустой взор на Ивана. «Я о сером», пояснила в ответ на непонимающий взгляд собеседника. «К морскому царю у него и тропка в некотором смысле протоптана», — хмыкнула она. «Он мне больше не помощник», — покачал головой юноша. «Когда расставались, сказал, что мы в расчете. Кстати, а разве Иван ей вообще говорил, кто именно ему содействовал? Хотя да, хозяйка же видела полученную им от Серого гостевую карту, и, наверное, все поняла, это он поторопился», — усмехнулась между тем Яга. «Пираты не получил, матушку от напасти не спас, так что служба его тебе не закончена». «Правда?» — обрадовался юноша. «Самое, что ни на есть. Даже если и так, призвать я его не смогу», — вновь поник Иван, припомнив. «Зажигалку, что он мне дал, я потерял, да и не работала она нифига. Ты об этом?» — рука хозяйки на секунду скользнула куда-то под стол, и тут же показалась снова. В ладони у женщины лежала потертая зажигалка, точно такая же, как отданная им вчера бомжу, или та самая, не сомневайся, словно прочла его мысли Яга. «Откуда она у вас?» — удивленно спросил юноша. «Кто-то теряет, Кто-то находит, неопределенно пожала плечами его собеседница. Вещь приметная, такие бесследно не пропадают. Я ее малость подзаправила, на 1-2 вызова точно хватит, а больше тебе и не надо. Так говорю же, не вызывает она никого. Не спешил все же радоваться Иван. У меня какой-то бомжара прикурить попросил, принялся излагать вчерашние события он. Я ее ему дал, он зажег огонь, никто никуда не явился. Это потому, что хозяин вручил огниво тебе, а не этому, как ты его назвал, бомжаре, менторским тоном проговорила Яга. Меткое словечко, кстати, хмыкнула она, неприкаянный домовой, он как раз без определенного места жительства пребывает, вот и ходит грязный да рваный. Ну да не суть, короче, как запалишь огниво ты, будь уверен, серый вмиг к тебе явится, никуда не денется, и помощь не откажется, когда все ему объяснишь. Ну, если так, все еще не вполне уверенно протянул юноша. Договорились? Протянула ему зажигалку собеседница. Огниво в любом случае тебе отдаю, делай с ним, что хочешь, но жду ответа. Часики-то тикают. Это да, пробормотал Иван. Что ж, пожалуй, выбора у него и впрямь не было. Хорошо, договорились. Решился он, забирая из ладони Яги волшебную зажигалку. Вот и ладушки, кивнула хозяйка. Ты кашу-то кушай, пока не остыла, сил набирайся, они тебе скоро ух как понадобятся. Молча кивнув, юноша обреченно взялся за ложку. Глава 16. Иван. Вызывать Серого непосредственно в избушку, или хотя бы на первый этаж фитнес-клуба, Яга категорически запретила. Нечего волчку тут у меня ошиваться. Нетерпящим возражений тоном отрезала она. Да и он, кажется, говорил, что ему к вам хода нет. Вспомнил Иван. Впрок пошел предыдущий урок. Значит, усмехнулась хозяйка, но от любых объяснений уклонилась. Наши с волчком старые счеты, не твоего ума дело. Так что ступай-ка ты, добрый молодец, дышать свежим московским смогом, заключила Яга. Заодно и ноги разомнешь. И смотри, ближе, чем за квартал от золотого сечения, огниво даже не доставай. Напутствовала она юношу уже практически вслед. Бойтесь, взорвется, хмыкнул Иван, обернувшись в дверях, и вздрогнул, запоздало подумав. А ну как и впрямь рванет, с этих, станется. Еще пара дурацких вопросов, и кое-что точно взорвется. Мое нечеловеческое терпение. Недобро прищурилась на собеседника хозяйка, и тот поспешил ретироваться. Внизу у турникета, походя, юноша поймал себя на мысли, что вообще не помнит, как проломился через него ночью, хромой и со спящей Машей на руках. Навстречу ему попалась Милена. Выглядела Мавка довольной, как слон, аж лучилась вся. А вот встреча в коридоре с Иваном девица почему-то слегка удивилась. Надо же, а я уже и не чаяла, рассеянно покачала она зеленой шевелюрой. Почему это? Пришел черед недоумевать уже юноши. А что жар птица? Ответила Милена на его вопрос своим. Ты ее довез? Довести-то довез. Только вот к полуночи опоздал. Печально развел Иван руками. Хозяйка сильно ругалась, осведомилась Мавка, кажется, о чем-то крепко задумавшись, но задержки с жар птицей, похоже, немало не поразившись. Странно, кстати. Ну да ладно, не до того сейчас. Да не особо, пожал плечами он. Хотел было рассказать вчерашней напарнице про новое поручение, но та как раз прошмыгнула через турникет и бойко застучала каблучками по коридору. Я побежала. Если срочно в бассейн не окунусь, высохну, как в облак пиву. Бросила она уже на ходу, через плечо. Проводив Милену взглядом, юноша зашагал в противоположном направлении. От фитнес-клуба Иван для верности убрался даже дальше, чем велела Яга, отошел по Арбату почти к самой Смоленке. Наконец свернул в какой-то переулок, выбрал там тихую подворотню, достал из кармана вновь обретенную зажигалку и слегка подрагивавшими от волнения пальцами высек искру. Загорелся оранжевый огонек, секунды 3 поплясал и погас, больше ничего не произошло. Говорил же, что не работает это ваше хваленое огниво. Сам не зная, с разочарованием или все же с подспудным облегчением, обронил юноша. Огниво-то работает, но какого лешего звал? Угрюмо раздалось у него прямо за спиной. Иван торопливо обернулся. Позади, привалившись плечом к стене дома, в своих неизменных меховой безрукавке и бандане с мрачным видом стоял Серый. Вчерашние раны с его лица исчезли без следа, левая рука, судя по тому, как лихо мотоциклист упер ее себе в бок, снова работала. «Проклятие!» – буркнул волк, будто бы и не глядя на Ивана. «Ведь почти вычислил гада, что все запчасти к байку в Москве скупил, и тут, на тебе, выдернули. Теперь опять всю бодягу сначала начинать. Че улыбишься-то? Удостоил он наконец вниманием юношу, губы того и правда сами собой растянулись в идиотской мине ребенка, которому только что показали красивый фокус. Как пришел, так и уйду, разве что тумака тебе отвешу на прощание, за напрасное беспокойство. Русским же языком вчера сказал, в расчете мы, а вот Яга говорит, что нифига не в расчете, к некоторому собственному удивлению. Угроз серого Иван ничуть не испугался. Ей-то откуда знать? Скептически сдвинул брови к переносице волк. Да вот знает. И как аргументирует. Понимаешь, к полуночи-то я опоздал, принялся объяснять юноша. Из-за этого жар птица вовремя не преобразилась, спала она, и теперь не преобразится, пока яга не сварит какое-то хитрое зелье, а ей ингредиентов не хватает. В итоге, пера я пока не получил, в общем. «Что за чепуха?» – нервно дернул головой Серый. «У золотого сечения я тебя вовремя высадил. Врет тебе бабка. Хотя немного чуднета, конечно», – признал он, пару секунд помолчав. «Да прямой лжи яга редко опускается, обычно ей чистой правды с лихвой хватает. Так он и вывернет, что и не узнаешь. И еще непонятно, зачем меня сюда приплела, ясен же хвост, что нипочем не куплюсь на такую лажу. Нет, я реально опоздал». Вступился за хозяйку Иван, споткнулся в арке, упал, подвернул ногу. Пока встал, пока доковылял, уже и полночь пробила. В ответ собеседник зыркнул на него так, что Яге с ее мертвыми глазами впору было бы брать у волка уроки. Юноша поспешно потупился. «То есть тебя ноги не держат, а я отдувайся?» Свирепо прорычал Серый. «Ну», промямлил Иван. Где-то на четверть минуты в подворотне воцарилась гнетущая тишина. Под пронзительный звон, который юноша сосредоточенно изучал мысы своих кроссовок. «Ладно, рассказывай, что тебе там старая корга поручила», — бросил затем волк уже деловым тоном. «Будем работать, раз уж так по-дурацки вышло. Нужно добыть ей фунт белоярого пшена», — снова поднял глаза на собеседника Иван. «Всего-то», — хмыкнул Серый, — «а гусли самогуды бабки в придачу не нужны, или, может, кощеево яйцо, что уж мелочиться-то», — едко процедил он. «Чтоб ты знал, белоярово пшено, та еще диковина по нынешним временам, фунт его разве что у того же Кощея наскребется по сусекам, или у морского царя, якорь ему в жабры, к первому соваться незваным, вообще не вариант, а ко второму тоже не вариант», убежденно заявил он. Про Кощея яга примерно так и сказала, с готовностью кивнул юноша, «а вот с морским царем, говорит, есть шанс, типа, от амбара он со вчерашнего дня всю охрану убрал». К сокровищнице силы перебросил, где как раз эти гусли-самогусли спрятаны. «Самогусли!» – язвительно передразнил его волк. «Прям дежавю какое-то!» – угрюмо бросил он затем. «Где-то я уже это недавно слышал. Охраны почти нет, все приключения на 20 минут. Зашел, взял, вышел. Вас с Ягой, часом, баюн с птицей Сирин не покусали втихаря. Птица Сирин, это певица такая?» «Не очень понял, к чему ведет его собеседник, Иван. Ага. Певица», — хмуро кивнул Серый, — «напела тут мне песен с три короба, чуть шкуры потом не лишился, зараза голосистая», — с чувством произнес он, хотя и не исключено, что ее, дуреху, тупо в темную разыграли, покачал затем головой не без сомнений, если драный котяра не соврал, и за всем этим бардаком действительно стоит Кощей, этот запросто мог, манипулятор бессмертный, все это очень познавательно осмелился подать голос юноша, но что делать-то будем? Что делать, проворчал волк, хвост в зубы и бегать, помощь тебе я обязан, тут яга права, чтоб у нее и вторая нога окостенела, да вот только попадаться морскому царю мне никак нельзя, чуть ли не виновато выговорил он, на этот раз трепкой, даже и до полусмерти, дело наверняка не ограничится, бросит меня водяные в свою морскую темницу на вечное заточение, и что тогда, а если не попадаться, осторожно заметил Иван, точно. С неприкрытым сарказмом всплеснул руками Серый. «Как мне только это самому в голову не пришло, не будем попадаться, и дело в шляпе. Что ж, если морской царь отпадает, значит, вломимся к Кощею», с каким-то совершенно ему несвойственным бесшабашным азартом предложил тогда юноша. «Навь с тобой», разве что не в ужасе замахал руками волк. «Есть куча куда более простых способов свести счеты с жизнью. Нет уж, брать будем амбар морского царя», заключил он вопреки собственным недавним жалостливым стенаниям, но только после самой тщательной рекогносцировки, а не как меня уговорили в прошлый раз, лихим наскоком. «Так что я пошел на разведку, а ты, жди пока. «И сколько ждать?» – спросил Иван. «Сколько понадобится? Может, часа три, может, шесть, а может, и день-другой, как уж там у меня сложится. Но все же едва ли больше пары суток», – наметил он таки верхний предел. «А если к послезавтрашнему вечеру не объявлюсь, пожалуй, можешь уже и вовсе не ждать. Попался, значит, с потрохами». «Понял», – кивнул юноша, подсчитывая в уме. «Два дня на разведку, потом сколько-то на саму операцию, плюс еще сутки, чтобы жар-птица отдала перо». К сроку, отмеренному Ягой его матери, выходило почти что впритык. «Ты уж все же постарайся побыстрее», — попросил Иван собеседника. «И не подумаю», — твердо заявил тот, — «надежность в приоритете. Но, скорее всего, уложусь часа за четыре», — обнадежил он поникшего было юношу. «Так что на всякий случай далеко от бабкиной хибарки пока не уходи, будь где-нибудь рядом. Покажи-ка телефон». Иван послушно достал из кармана гаджет и протянул тот Серому. Волк провел над ним ладонью, затем хмыкнул, принюхавшись. «Аккумулятор, никак, кикимора заряжала?» «Ага», — кивнул юноша. «Имей в виду, порядка шести часов будет упорно показывать 100%, а потом разом уйдет в ноль», — предупредил Серый. «Не прозевай этот момент, мне нужно, чтобы ты был на связи. Номер твой я срисовал, как освобожусь, наберу». И не говоря больше ни слова, двинулся мимо юноши к выходу в переулок. Отзвонился волк через 3,5 часа, застав Ивана бессмысленно разглядывавшим статую испуганной нудистки с веслом перед входом во владение Иги. Не то чтобы скульптура его так уж заинтересовала, за последние часы ему и на живых голых девушек довелось насмотреться до одурения, просто он решительно не знал, чем себя занять. Расставшись с Серым, первым делом, вопреки просьбе последнего далеко от золотого сечения не уходить, юноша сорвался к матери в клинику, рассудив, что за 3 часа, минимальный обозначенный волком срок, почти наверняка обернется. Возвратился в итоге намного раньше, в палату к больной его снова не допустили. Прогулявшись из конца в конец по Арбату, от нечего делать Иван решил загуглить, что такое Белоярово пшено. Само название оказалось интернету знакомо, но о сути искомого единого мнения в сети не нашлось. Одни писали, что в былинные времена так именовали кукурузу, ага, на Руси, до открытия Америки. Другие, что речь идет о рисе, так называемом белом сарацинском зерне. Третьи, рассуждали об особом элитном сорте пшеницы, а четвертые без затей предлагали купить Белоярово пшено по низким ценам на таком-то маркете. Юноша даже перешел по приведенной ссылке. На сайте действительно вовсю торговали пшеном Белоярово, по 140 рублей за килограмм. Сперва лишь покривившись, по некоторому размышлению Иван решил показать обнаруженную ссылку Яге. А ну как хозяйка банально не в курсе современных реалий, то есть вряд ли, конечно, но вдруг, лучше перестраховаться. Нет, рассудив так, юноша направился к золотому сечению. Яга что-то пребывала не в духе, и визитера с его великим открытием сходу подняла на смех. «Ну ты, Ваня, и дурень, а птичье молоко для знаменитого торта, по-твоему, сиренный алконост сцедили? Или, может, конфеты «Золотой петушок» с волшебной курятиной внутри?» Любит смертные красивые названия, сами не понимая, с какими силами походя играются. «Ступай, не отвлекай меня попусту, и без тебя забот хватает». «Хотя нет, постой», — окликнула его хозяйка уже почти на лестнице. «Расскажи-ка, что там волчок на разведку пошел», — буркнул юноша, несколько обиженный подобным приемом. «Ну да, сглупил, но разве не хуже было бы, если б промолчал, а пшено в интернет-магазине внезапно оказалось бы тем самым? Что ж, это дело, пусть поразнюхивает хорошенько», уже вроде бы без тени ерничества бросила Яга. Вернувшись на улицу, Иван еще где-то с час бесцельно слонялся по окрестностям, и вот наконец прорезался долгожданный звонок. «Ты где?» — без лишних предисловий поинтересовался Серый. «Возле клуба, как договаривались», переборов желание ответить в рифму, сообщил юноша. «Короче, ситуация, кажется, рабочая», в свою очередь поведал ему собеседник. «Идти на дело можно хоть сейчас, так пошли», с энтузиазмом предложил уже ошалевший от вынужденного безделья Иван. «Погоди, не суетись», осадил его Серый. «Сперва запастись нужно кое-чем. Топай скоренько на поклон к Яге и попроси у нее полотенце и гребешок». «Полотенце и гребешок», нахмурился юноша. «А не скажет она мне, нашел, мол, парикмахерскую». После истории с пшеном Белоярова снова выставлять себя идиотом ему как-то не сильно улыбалось. «Не скажет», — заверил волк. «Как получишь инвентарь от бабки, По-быстрому дуй на пересечение Нового Арбата с Новинским бульваром, там встретимся. Давай, вперед. На этом Серый отключился. Озадаченно постояв еще несколько секунд с телефоном в руке, Иван спрятал гаджет в карман и в несколько смешанных чувствах потопал к Яге. Вопреки опасениям юноши, на этот раз хозяйка высмеивать его не стала. Гребешок и полотенце, значит, чуть склонив голову на бок, задумчиво переспросила она. Серый опасается погони. Причем тут погоня? Иван предпочел не уточнять, лишь пожал плечами. Сами, типа, разбирайтесь. Полотенце дам, хотя не знаю, как его волчок собирается использовать против водяных. Пробормотала тем временем себе под нос его собеседница. А вот гребешок, зрелого у меня нет, развела она руками. Найдется только молоденький, не особо выдержанный. От него не лез, так, поросль жиденькая, разве что лягушонку в коробчинке задержит, да и то если это не Василиса Кощеева окажется. Никаких вопросов юноша по-прежнему не задавал. Ладно, махнула между тем рукой Яга, все лучше, чем ничего. Эй, кикимора, уже несу, хозяйка. Из задней комнаты появилась служанка, действительно с вышитым белым полотенцем в одной руке и маленькой деревянной расческой в другой. Признаться, Иван до последнего предполагал, что за переданными Серым кодовыми словами скрывается нечто более впечатляющее. Тем временем кикимора аккуратно выложила принесенное на стол. «Бери», — дозволила Яга юноше. Полотенце и расческа перекочевали к Ивану. «Что, так в руках и понесешь?» — прищурилась на него хозяйка. «Смотри, не вырони по дороге, хлопот не оберешься. Уж как-нибудь удержу», — буркнул юноша и добавил. «Спасибо, в зачет твоей будущей награды пойдет», — невозмутимо пожала плечами Яга. «Той, что кроме пера». «Как скажете», — не стал спорить юноша. «Если кроме пера, то и не важно». После чего, завернув расческу в полотенце, а то, в свою очередь, сложив в несколько раз, Иван вышел из избушки. Глава 17. Иван. Серый ожидал Ивана за рулем каршеринговой малолитражки, припаркованной аккурат под грозным знаком «Остановка запрещена». «Прям вот так», — хмыкнул юноша, распахивая пассажирскую дверцу и плюхаясь на сиденье рядом с водителем. Ирония его относилась исключительно к наглому попранию волком правил дорожного движения, но тот, похоже, отнес ее насчет своего не слишком презентабельного автомобиля и нежданно принялся оправдываться. «А что было делать?» — развел он руками. «Харли-то мой все еще на приколе. Приобретать что-то для временной замены — глупо. Не сегодня». Так завтра байк починю, очень, по крайней мере, на это надеюсь, и что, выбрасывать тогда покупку. На один раз угнать тачку у смертных, как любит Баюн, ну, в принципе, вариант, конечно, но зачем, когда колеса можно законно арендовать на каждом втором углу, а что маленькое, зато юркое, так что не надо мне тут нос воротить, уже строго добавил Серый. Да я вовсе и не, промямлил Иван. На вот, держи, от Яги, поспешно сменив тему. Протянул он волку полотенце, гребешок внутри. О, отлично. Честно говоря, опасался, что зажмет бабка экипировочку. Расплылся в улыбке его собеседник, тут же принявшись расправлять сверток. Погоди, это что еще за чудо чудное? Добрался он наконец до спрятанной под вышитой тканью расчески. Почему гребешок такой хиленький? Ты уверен, что он нормально выдержан? Да я вообще не знаю, что это, буркнул юноша. Кажется, Яга как раз что-то про недозрелость упоминала, вспомнил он тут, но сказала, в наличии есть только такой. Проклятие, скривился Серый. Полотенце я у нее просто так, заодно попросил, а то свое такое потратил недавно, признался затем. Против водяных оно нам, понятно, не поможет, а вот на гребешок весьма и весьма рассчитывал. Так зачем они нужны-то? Задал Иван вопрос, который, по-хорошему, следовало адресовать еще Яге. А не делать тогда в избушке морду кирпичом, ну да что уж теперь, тебе матушка в детстве сказок, что ли, не читала. В искреннем недоумении вздернул брови волк, этот момент там более-менее правдиво представлен. Инвентарь, что ты принес, он для ухода от погони надобен. Бросишь на ходу за спину полотенце, бурная река позади тебя разольется, кинешь гребешок, сзади разом лес дремучий поднимется. Вот только водяным река, что тебе асфальт, говорю же. На предмет полотенца просто решил уж заодно потрясти бабку. Но вот лес бы нам, если что, сильно помог, не пройдет через него морской народ. Только, боюсь, с этой недоразвитой вошиганилкой настоящей чищобы мы лет 100 будем ждать. Яга сказала, другого у нее нет, повторил юноша. Ладно, — проворчал Серый. «Значит, играем с тем, что пришло. Да и если все сложится по плану, погони за нами вообще быть не должно. Хорошо бы», — пробормотал Иван. «Да уж, неплохо бы», — усмехнулся Волк. «Ты это все пока при себе держи», — протянул он обратно собеседнику полотенце с гребешком. «Только не оброни ненароком. Кроме всего прочего, они, знаешь ли, одноразовые. Сумка какая есть, или рюкзак, с собой, нету», — покачал головой Иван. «Тогда за пазуху засунь». Так юноша и поступил. На удивление, легли волшебные предметы под рубашкой так аккуратно, что внешне никто бы и не догадался, что они там спрятаны, да и не мешались ничуть. Положил и забыл. Пока Иван возился с экипировкой, водитель завел двигатель, плавно тронул машину с места и уверенно вклинился в ползущий по проспекту плотный транспортный поток. «А почему мы так едем?» — решил юноша, что раз уж помощник на вопросы отвечает, надо его теме, пользуясь случаем, по максимуму забросать. Напрямик в это время глухая пробка, снова неверно понял его Серый. «А мы через третье кольцо проскочим». «Да я не про то. Почему на машине? Когда я вызвал тебя на Арбате, ты раз и появился. Телепортация, все дела. А тут как простые смертные тащимся. Так на то и вызов», — наставительно заявил Волк. «При помощи огнива меня куда угодно можно выдернуть. И откуда угодно. Хочу, не хочу, были случаи, неловко получалось. И да, в единый миг, транзитом через Навь, если уж быть точным. Однако, только меня одного и только в том, что на мне, даже ноши никакой не могу с собой прихватить, не то, что спутника. Еще по-быстрому, даже с пассажиром, можно на моем байке, это если особый бензин в бак залить. Но Харли мне какие-то лиходеи поломали, а другие, или те же самые, не понял покамест, склады запчастей опустошили. Поэтому, так, ясно», — кивнул Иван. «Кстати, как все закончится, огниво верни». «Да не вопрос». Они и в самом деле свернули на третье кольцо, но уже вскоре с того съехали и очутились в какой-то чуть ли не промзоне. Попетляв по ней с минуту, Серый загнал автомобиль в неприметный тупичок и обронил: «Приехали». «Дворец морского царя здесь?» — недоуменно осведомился юноша, озираясь по сторонам. «В этой дыре? Так нам сегодня не во дворец, хотя он тоже, прямо скажем, не на Боровицком холме стоит», — менторским тоном заявил Волк. «Вообще, этот морской царь, социофоб тот еще», — продолжил он не без ехидства, — «в Москву-то перебрался, но, в отличие от тех же Еги или Кощея, не говоря уже о таких, как я или Баюн, в общество смертных интегрироваться нипочем не желает. Живет со своими слугами водяными, почитай, в полуподполье. Разве что с диггерами московскими контачит, да и то не со всеми, с дюжиной избранных. Торгует с ними помаленьку. Вот за одного такого мы тебя и выдадим». Выйдя из машины, Серый распахнул багажник, и взору последовавшего за напарником Ивана открылся ком плотной одежды, высокие рыбацкие сапоги, оранжевая каска и что-то там еще по мелочи. Респиратор, прозрачная маска, вроде горнолыжной, и, кажется, фонарь на широком ремне. «Живо переодевайся», — велел юноша Волк, гребешок с полотенцем положив в карман. «Там, в штанах, они вместительные», — очень вовремя напомнил он спутнику про зачарованный инвентарь. Уже начав расстегивать рубашку, Иван едва не выронил поклажу из-за пазухи. Провозился юноша минут пять. У прорезиненного костюма оказалась довольно хитрая застежка, а нацепленная на глаза маска быстро запотела. В конце концов пришлось тупо сдвинуть ее на лоб. Респиратор Иван пока тоже не стал надевать, оставив тот болтаться на шее. «А ты не будешь маскироваться?» — обернулся юноша с вопросом к Серому и вздрогнул. Волка рядом не было. Вместо него на Ивана насмешливо смотрел этакий карикатурный пират Карибского моря, босой бородатый мужик в широких парусиновых штанах и свободной куртке, из-под которой виднелось нечто наподобие тельняшки, только с очень широкими полосами. Разве что знакомая бандана почти не изменилась. Завершая характерный образ, у левого бедра незнакомца красовалась короткая абордажная сабля на потертой кожаной портупее. «Да я это, я», — знакомым голосом успокаивающе бросил джентльмен удачи. «Внешность типичного водяного принял». «Водяные, такие», — усмехнулся юноша, облегченно выдохнув. «Вообще, они разные. Такие, из тех, что в страже морского царя служат. И ты умеешь вот так запросто менять внешность?» — покачал головой Иван. «Круто.